Студент, проснись. Не спится что-то. Давай покуликаем по-свойски. Вокруг была слепая тьма. Нестерпимо воняло дерьмом. Тяжело, натужно дышали люди. Бились в судорогах. Стенали во сне. Что? Может, утром? Утром меня здесь не будет. Расскажи дело, как попу. А я, глядишь, и отпущу твой грех, если потрафишь. Я как можно суше рассказал ему о своей последней майской встрече с Наей в ночь на 30 мая, о том, как проводил ее до оврага и утром проснулся на той самой коечке в ворохе душистых, пахнущих ею простыней, а проснулся от резкого толчка в спину. «Вставай, козел!» В окна било полуденное солнце, вокруг толпились люди в сером. Я не сразу понял, что это милиционеры. Амбулатория и маленький больничный сад были полны милиции. Захлебывались яростью серые псы, пыхтели милицейские канарейки.